Екатерина Флат. «Проклятье в подарок». Читает Светлана Шаклеина. Пролог. «Я полчаса бегал голым по университету! Полчаса!» Вопли Хаггера слышались настолько громко, словно он стоял рядом, а вовсе не в кабинете ректора за стеной. Внимательно подслушивающая все это вместе со мной леди Ливия сделала мне страшные глаза. Мол, видишь, ты все-таки доигралась. Теперь тебе точно конец. Полчаса. А вот это, судя по голосу, впечатлился уже сам отец Хаггера, его величество собственной персоной. Ну да, не особо приятно, когда наследный принц вот так позорится. К сожалению, да. Это уже ректор вовсю лебезил. Но поверьте, мы обязательно бы сняли с вашего сына заклятие раньше, но все осложнилось тем, что он умудрился в таком виде забраться на большую люстру прямо в холле университета, а там магия не действует. Потому снять его мы смогли только более простыми методами. «Да они меня палками с люстры сбивали!» — продолжал разоряться Хаггер. «Словно я яблоко, никак не желающее упасть с ветки!» «Но зато при падении вы хотя бы сознание потеряли», — тут же робко возразил ректор. «Наверняка там уже весь бледный и с испариной на лбу. И это сразу облегчило процесс вашего, так сказать, спасения». Послышались тяжелые шаги. Похоже, грозный король встал с кресла и теперь вышагивал по кабинету. «У меня всего два вопроса. Первый. Всем свидетелям стерли память?» «Да, конечно. Массовое стирание памяти мы устроили незамедлительно. Правда, одна из уборщиц все еще напевает. Ах, бубенчики да колокольчики. Но что поделать? Человек в возрасте, слишком впечатлилась, что он на подсознательном уровне осталось. Не каждый же день видишь, как наследник престола голышом раскачивается на люстре и орёт, что он мартовский кот, и вот так вот крутит своим хвостом. Но в остальном, гарантирую, неприятный инцидент неизвестен никому за пределами моего кабинета. Причем себе лично я тоже готов стереть память хоть сейчас же, и, поверьте, с преогромным удовольствием. Что ж, допустим. Тогда второй вопрос». Король выдержал паузу, словно пытался набрать в легкие побольше воздуха. «Кто именно посмел наслать такое позорное заклятие на моего сына?» От этого рявка даже наша подслушивающая раковина покрылась трещинами. И дальнейшее уже доносилось совсем приглушенно. «Я знаю, кто!» Принц вовсю жаждал мести. «Это все Амелия! Точно она!» «Что еще за Амелия?» — босовито спросил его отец. «Это, если позволите, одна из студенток первого курса, одаренная девушка, причем принятая в университет из самого Мирданского монастыря, где ранее воспитывалась. Ума не приложу, что могло на нее повлиять, чтобы она совершила подобное кощунство». «Нет, а почему меня саму на эти разборки не вызвали?» — возмущенно прошептала я. «Как я могу отстаивать свою правоту, если меня там нет?» «Потому что никому ты эту правоту и не докажешь», — сердито возразила леди Ливия. И тут же со вздохом добавила. «Аня, я все понимаю. Но тут прав тот, у кого власть и могущество. А это как раз-таки не ты. Это сам мерзавец Хаггер и его папаша». «Но неужели и ректор готов закрыть на все глаза?» У меня это просто в голове не укладывалось. «Да Хаггер половину студенток в университете перепортил. Из-за него Твила даже с собой хотела покончить, ведь поверила в его обещание обязательно жениться. И после всего того позора и бесчестья, что навлек на бедных наивных девушек, сам он заслужил наименьшее бесчестье. И ужасно несправедливо, что это сотрут у всех из памяти». «Ох, Аня!» — леди Ливия покачала головой. «Какая справедливость, милая моя! Он принц! Ему дозволено все, что угодно. И то, что ты посмела не только дать ему отпор, но и превзойти в магии, так что даже наслать на него заклятие, тебе это не спустят с рук, уж поверь». Спохватившись, я снова прислушалась к мерцающей раковине, все еще доносящей происходящее за стеной в кабинете у ректора. «Я требую, чтобы все было как и положено!» Хагер наверняка там сейчас пылал багровой физиономией. «Амелия наслала порочащее заклятие на коронованную особу и по закону теперь обязана искупить свою вину, поступив в мое полное распоряжение». «Что?» «Да, ваше высочество», — проблеял ректор. «Я, конечно, знаю этот закон об ответственности за злокозненные магические воздействия, но Амелия, столь юная девушка, да еще и из монастыря, никого из родных у нее нет, быть может, все же есть шанс списать ее поступок на временное помутнение или...» «Ну уж нет!» — Хагер рявкнул так же громко, как и его отец до этого. Только подслушивающая раковина, слишком чувствительная громким звуком, такого уже не пережила. Треснула окончательно, лишив нас возможности узнать продолжение разговора. «Плохо дело». Леди Ливия первым делом кинулась к двери и заперла ее. «По закону, Хагер и вправду в полном праве получить тебя в свою собственность и делать с тобой все, что только придет в его ненормальную голову. И, боюсь, от этой участи тебя никто и ничто не спасет. Так-то. Такая вот справедливость. Может, в Мирданском монастыре все было иначе. Но реальность такова. Беспощадна и жестока. Да, когда я сама 30 лет назад покинула монастырь, я, как и ты, смотрела на этот мир широко раскрытыми наивными глазами. Но, увы, жизнь быстро и очень больно расставила все на свои места. Я ни за что Хагеру не дамся. Тошнотворный страх подступил к горлу. У меня... еще есть все шансы просто сбежать. Маскировочная магия прикроет». Я ринулась к двери в коридор, но тут же замерла. «Только вот куда бежать?» «Вернуться обратно в монастырь? Но там меня будут искать в первую очередь. А больше податься мне просто некуда. Нет, но вот именно сейчас прямо идеальное время для внезапного чуда по возвращению в родной мир. Эх». Леди Ливия задумалась лишь на миг. «Валердан». «Валердан?» — озадачилась я. — Но разве у них в королевстве не строго-настрого запрещена магия? — Так в том и суть. Кто станет искать мага там, где магии просто быть не может? Она кинулась к своему столу и достала из потайного ящика звякнувший холщовый мешочек. Всучила его мне, спешно продолжая. — Здесь не так много, но тебе этого хватит, чтобы добраться через Мифейское море в Валерданский Зерес. Но портовый город — не лучшее место для юной девушки, так что оттуда поезжай прямиком в Дерибург. В столице уж точно получится затеряться. Тем более, как воспитанница монастыря, ты вполне можешь устроиться, к примеру, гувернанткой в какой-нибудь приличный дом. Только внешность тебе бы изменить. Леди Ливия досадливо меня оглядела. Так что будь всегда настороже. Аня, никому не доверяй, особенно мужчинам. Ты хоть девушка умная, рассудительная, но во многом все же наивна. Я буду постоянно молиться милосердной солнцедержащей, чтобы она оберегла тебя от всех бед, чтобы послала тебе только добрых людей. И чтобы Хагер уж точно никогда тебя не нашел. Не найдет. А даже если найдет, я смогу за себя постоять. Но все же и вправду лучше, чтобы наши дороги больше никогда не пересеклись. Что ж, Валердан так Валердан. Говорят, зимой у них очень красиво. И вдруг именно там, в далеком королевстве, Дед Мороз в кои-то веки вспомнит о моем существовании и оставит под елочкой в подарок что-нибудь замечательное. Ну или кого-нибудь. К примеру, пушистого котенка с прелестными крылышками и способностью превращаться в яростного тигра каждый раз, когда мне грозит опасность. Ну да, ну да. Таких не бывает даже в магическом мире. Тогда, может, мужчину мечты? Даже если не замечательного, то хотя бы адекватного. Хорошо, признаю, крылатый котенок — это все же вероятнее. В любом случае, будем считать, что глобальные перемены под Новый год наверняка к лучшему. Сменю страну, сменю имя, сменю внешность, начну жизнь с чистого листа. Уже не Анной Матвеевой, не весть, как 2 года назад угодившей в этот мир и прямиком в Мирданский монастырь. И не Амелией, первокурсницей Равейского университета, а... пока понятия не имею, кем. Разберемся уже на месте. Итак, вперед в неведомый Алердан.